Глава 69. Оставшись втроем, мы с бабушкой и дедушкой снова обнялись, а затем бабушка сказала, что пирожки стынут. Мы снова сели за стол и вкусно поели. Да уж, давненько я не пробовала ничего более вкусного. Оставленное магистром зеркальце я положила на стол и поглядывала на него то и дело. Мне не терпелось прямо сейчас уединиться и посмотреть на Стивена. Было интересно увидеть, как он проснется и что сделает, не обнаружив меня рядом с собой в постели. Наверняка огорчится, а то и вовсе примется громить все вокруг. Но как бы мне не хотелось глянуть на происходящее в особняке дракона, я должна была спокойно поесть с бабушкой и дедушкой и уделить им время. А то как-то не по-людски только объявиться здесь и тут же уединиться, чтобы увидеть любимого. Бабушка рассказывала, что в этом мире каждый может быть того возраста, какого хочет быть. Но они с дедушкой решили не возвращать молодость, а остались в нейтральном возрасте, чтобы, когда мы с мамой пришли бы к ним, то узнали и не восприняли как помолодевших чужаков. «Так что, Катюша, твой возлюбленный дракон, когда умрет от старости, то застанет тебя в том же возрасте, в каком запомнил. Сам он сможет выбрать себе тот возраст, какой захочет, и у меня нет сомнений, что он выберет молодость. Тут все выбирают молодость, кто хочет прожить жизнь заново. Но нам это было не нужно, мы лишь хотели дождаться вас с мамой, чтобы вам было не одиноко и не страшно в незнакомом месте. Спасибо, мои дорогие. Я была счастлива, несмотря на то, что буквально недавно готова была помереть от горя из-за расставания со Стивеном. Теперь же во мне пробудилась надежда. Пусть даже наша встреча со Стивом будет не скорой, но зная, что она все же состоится, я готова ждать 100 лет. В случае с драконом придется ждать 1000-летия, но это ничего, подожду. Заодно сынок подрастет. Но тут я вспомнила, что магистр Римус сказал, что время здесь течет иначе. Оттого я встрепенулась и спросила, «Насколько будет длиться моя беременность? 9 месяцев?» По резко изменившимся взглядам родственников поняла, что тут могут быть проблемы. «Нет, Катюша, не 9 месяцев», — покачала головой бабушка. «Все будет зависеть от того, захочешь ли ты рождения сына до того, как появится твой возлюбленный дракон, или решишь отсрочить волнительный момент рождения». «Конечно же, я хочу рождения сына, в этом я не сомневалась». «Разумом хочешь», — согласилась бабушка. «Но какая женщина не хочет, чтобы младенца ждала не только она, но и тот мужчина, который станет отцом? Все мы хотим этого, даже если не признаемся себе в этом. Так что твоя беременность может затянуться на неопределенный срок». Все будет зависеть от того, чего ты будешь желать всей душой и сердцем. Стоит затесаться хоть одной единственной мысли о том, что как жаль, что отца малыша нет рядом, как Вселенная отсрочит его рождение. Ого, быть беременной 1000 лет? Всякое слышала, но такое — обалдеть. Хорошо, что срок беременности пока настолько мал, что положение не дает о себе знать. А то был бы ужас ходить со здоровенным животом 1000 лет. Впрочем, надо видеть во всем плюсы. Месячных не будет все это время. «А теперь», — дедушка загадочно улыбнулся, — «мы оставим тебя одну. Прибери со стола да отдохни». Он многозначительно посмотрел на оставленное магистром зеркальце, давая знать, что я могу заглянуть в него. «А мы отлучимся». Я даже не стала спрашивать, что у них за дела такие срочные. К тому же я была уверена, что нет у них никаких дел, просто хотят дать мне возможность посмотреть на Стива. Вот уж не ожидала, что они настолько понимающие и догадливые. Но мы только что встретились. Меня терзали противоречивые чувства, и Стива хотелось увидеть, и с роднёй не хотелось расставаться. «О!» — рассмеялась бабушка, обнимая меня. «У нас будет много времени. Мы пока твою маму не дождемся, не покинем этот мир». Так что отдохни, внучка, мы скоро. С этими словами она накинула себе на плечи платок и вышла. Дедушка пошел следом. В окно я увидела, как он отпустил с привязи Бима, и тот, радостно гавкая, побежал вперед, предвкушая приятную прогулку. Со стола, конечно, я не убрала, оставив все как есть, потом уберу. Схватив зеркальце, я забралась с ногами на постель и в нетерпении уставилась на поверхность, отражающую мое лицо. Вначале ничего не происходило, и я даже подумала, что либо зеркало бракованное, либо мое желание увидеть Стива не столь велико, чтобы пробить брешь между мирами и дать мне увидеть возлюбленного. Но в какой-то момент поверхность пошла рябью, и мой взгляд скользнул куда-то вглубь под мое собственное отражение. Вначале расплывчато, а потом более явственно увидела особняк Стива. Я словно парила над ним и заглядывала в каждое окно, в которое хотела. Окно нашей спальни было открыто, и мой взгляд беспрепятственно скользнул внутрь, но постель была уже пуста. Где же Стивен? Я огляделась. В комнате точно никого. Я заглянула в купальню, там тоже пусто. Отметила про себя, что для меня не существовало ни стен, ни дверей, могу смотреть, куда хочу, и видеть все, что только можно. Поэтому я скачком, словно смена сцен в фильме, переместилась в центральный зал и тут увидела всю семью в сборе.